Глава шестая. Кот Кузьма. В мордочку собачки ударил яркий свет. Мопсишка на секунду зажмурилась, потом чуть приоткрыла один глаз и ахнула. Жози ожидала увидеть не особо чистое помещение, но она оказалась у бассейна, который стоял во дворе большого дома. «Ух ты!» — прошептала собачка. — Где я? В деревне у Синей горы такого дома ни у кого нет. Хорошо, что я здесь очутилась. Могу лапки помыть, а то в коттедже черепахи все такое грязное. Собачка подошла к ступенькам, ведущим к воде, и вдруг услышала сердитый голос. — Эй, кто тебя звал? От неожиданности Жози вздрогнула, сделала шаг в сторону и свалилась в бассейн. На секунду собачке показалось, что она упала в костер. Но нет, Жози находилась в воде, около лесенки. Схватиться за перила лапками оказалось легко, и мопсишка живо вылезла из бассейна. «Безобразие!» произнес большой серый кот британской породы, который полулежал в шезлонге. «Я никого не приглашал в гости!» «Здрасте!» — прошептала Жози, начала чесаться и прибавила. «И если не ошибаюсь, вы тоже живете в деревне у Синей горы. Рада вас видеть!» «А я тебя нет», — отрезал британец. «Зачем пожаловала?» «Я ищу шпица Соню», — объяснила Жози. «Она у меня украла игрушку». «А я тут при чем?» — зевнул кот. «Коридор к вам привел», — сообщила гостья. Британец приподнялся. «Эй, ты заходила в мой особняк?» «Нет, нет», — быстро произнесла собачка. «Я говорю о другом здании». Открыла дверь и тут очутилась. «Как очутилась, так и исчезни», — зевнул хозяин. «Не мешай мне жить». Жози опять почесалась, потом чихнула. «Немедленно убирайся!» — занервничал кот. «Больным положено под замком сидеть!» Мопсишка огляделась по сторонам. Справа стояло высокое здание, слева зеленел лес, прямо располагался бассейн, а за спиной была живая изгородь из кустов дикой ежемалинки. Колючки у нее острые, как иглы. И если такая воткнется в лапку, станет очень-очень больно, и придется обратиться к врачу, чтобы тот вытащил занозу. «Долго ты здесь находиться намерена?» — рассердился владелец дома. «Торчишь тут без толку! Ни разу мне не позавидовала!» «Не похвалила мой особняк. У кого-то видела такой?» «Нет», — честно ответила Жози. «Здание очень красивое. Похоже на дворец одного короля из мира людей. Забыла, как его звали». Кот сел. Послышалось тихое звяканье. Собачка увидела, что от пояса на его шароварах тянется короткая, ярко-желтая, блестящая цепь. «Эй, маленькая нахалка!» — обозлился владелец здания. «Читать умеешь? Немедленно произнеси вслух, что написано над входом в мое очень дорогое жилище!» Жози повернула голову, увидела большую табличку и начала произносить вслух. «Самый огромный, роскошный дворец принадлежит царю, князю, барону, главнокомандующему, лучшему академику всех наук, наиумнейшему, наикрасивейшему Кузьме Величайшему, великому художнику, непревзойденному гению, царю прекрасной долины». «В нашей стране нет королей», — удивилась Жози. «Есть совет старейшин, но его председатель Мопс Черчилль». Кот застучал лапкой по подлокотнику шезлонга. «О, великий Кузьма, слушаю вас!» — произнес сладкий, прямо мармеладный голос. «Видишь противную собаку?» — осведомился кот. «Перед вами находится юная мопсиха», — ответил некто. «Не знаю, как она сюда попала», — зашипел Кузьма. «Но сделай так, чтобы от незваной особы даже запаха не осталось». «Необходимо вас предупредить, что данное желание предпоследнее», — уточнил не пойми кто. Но кот не дал ему договорить. «Эй, у тебя в голове солома? Я величайший, я приказываю. Долго мне еще терпеть около себя наглую псину?» Послышалось звяканье. Жози увидела, что цепь, которая удерживала толстяка, стало еще короче. «Сформулируйте приказ с указанием адреса. Куда отправить щенка?» — пропел невидимый слуга. «Куда, куда?» — обозлился кот. «На Кудыкину гору! В никуда! Да поживее!» 11-е желание исполняется, — объявил голос. Осталось одно, последнее. В ту же секунду невидимая рука толкнула мопсишку в спину, Жози упала и стукнулась мордочкой о плитку. Больно ударилась носом, зажмурилась, запахи исчезли, стало темно.